Борода императора и дружеские секреты. Лифт раскрыл двери на банном этаже, и Арай поспешно вышла. Дворцовый лифт она не любила, но лестницу ей никто не показал, а тыкаться самой в разные двери было как-то неудобно. Как и ожидалось, камышинка нашлась в бассейне во всей ярко-оранжевой красоте. Даже голубоватая вода вокруг нее казалась зеленой. С тех пор, как Чача перевез семейство во дворец, камышинка в холодное время года хотя бы полдня каждый день торчала в воде, выделывая там кренделя и помахивая над поверхностью переливающимися плавниками. Летом же она предпочитала так развлекаться в Ахматмирне, распугивая рыбаков. Арай заглядывала к ней регулярно, сначала потому, что Исар просил узнать, куда вкладывать деньги. Камышинка предсказывала события на бирже существенно точнее, чем муданские боги, за что император даже назначил ее на какой-то там пост в Министерстве экономики. По идее, посторонних к ней вообще не пускали. А то если весь муданг побежит за советом по инвестициям, предсказания будут меняться быстрее, чем камышинка успеет их произнести. Но Арай могла входить в жилую часть дворца свободно, как личная студентка Хотунхон. А заглянуть по пути туда или оттуда на другой этаж — плевое дело. Впрочем, после пары первых визитов по делу она стала заходить и просто так — поболтать, полюбоваться на чешуйчатую гимнастику. Подруг у нее так и не прибавилось, если не считать персонажа с типа «Шёлковой». А Исар появлялся в столице только на день через 3-4, и Арай не хватало общения. Камышинка, кажется, тоже радовалась ее приходу, хотя по невыразительному лицу трудно было судить. «О, ты здесь!» — обрадовалась Арай, едва завидев оранжевое пятно в воде. «Я заходила пару дней назад, тебя не было!» Камышинка вынырнула и уложила свое белое, почти человеческое лицо на край бассейна, издав какое-то невнятное мычание. «Ты в город ходила?» — спросила Арай, устраиваясь на краю шезлонга. «Нет», — камышинка моргнула своими круглыми глазами, немного очеловечивая черты лица. «Дочек навещала. Ахматхон ездил в Худул. Муж взял меня тоже». «Ого, это ты в Хинделин плавала?» — поразилась Арай. Про эту речку в ее родном краю говорили редко, но всегда с придыханием и благоговением, потому что зайти в нее могли только самые умелые лодочники и только с разрешения жуткого местного хозяина леса. «И как там?» «Холодно», — вздохнула камышинка, выдув откуда-то из-за щек грозди пузырей. «Девчонки резвятся, греются». «Как же они там зимуют?» — озаботилась Арай. Дочек камышинки она видела только при рождении, и выглядели они не очень-то теплокровными. Но, как знать, камышинка сама вроде из теплых краев. «Хозяин леса вырыл лужу», — пояснила камышинка и кувырнулась назад, чтобы снова выплыть в другом углу. «С опавшими листьями, в своей норе. От него много тепла». «Ого!» — прохрипела Арай. До приезда в столицу она никогда не задумывалась особо о хозяевах леса, а потом познакомилась с ними слишком близко, чтобы сильно бояться. Но мысль, что камышинка вот так просто оставляет своих с таким трудом рожденных дочек на попечении стрёмной твари... Хотя камышинка и сама довольно стрёмная тварь, так-то. «Он к ним хорошо относится?» — все же уточнила Арай. Камышинка кивнула, пронырнула в третий угол бассейна, около которого стояла закрытая корзинка. «Бороду императора для них собирает». «Да ладно!» — выпалила Арай. Бородой императора северяне называли паразитическое растение, поражающее прибрежные деревья. У него были сочные бледные стебельки, или корни, кто их разберет, которые свешивались с веток, слегка курчавясь, и действительно напоминали бороду. Стебельки эти были сладкие, как сахарный тростник, и в подростковом возрасте Арай тоже лазала за ними на деревья, что пару раз приводило к падению в воду. Пораженные ветки становились хрупкими и легко ломались. «А как он туда залезает?» Камышинка хлопнула на нее непонимающими глазами. «Никуда не залезает. Стоит в воде. Он выше дерева. Вот, бери». Она кивнула на корзинку. Подойдя и откинув крышку, Арай обнаружила, что та и впрямь полна белесых стебельков, сахарно поблескивающих под светом софитов. «Это все мне?» — удивилась она. Все-таки борода императора была довольно дорогая, а уж с Хинделин. Камышинка невнятно склонила голову на бок. «Ты приходишь поговорить». Арай неловко улыбнулась и почувствовала, что краснеет. Значит, ей все-таки не померещилось, что камышинке нравится с ней общаться. «Я тебе тоже что-нибудь принесу», — пообещала она. «Такой экзотики не обещаю, но что-нибудь вкусное с рынка». Камышинка невнятно мотнула головой. «Я заплыла в море», — невпопад сообщила она. «Там все не так. Я здесь одна, дочки маленькие, некому рассказать». Арай уселась на край бассейна, скрестив ноги, и отправила за щеку сладкий стебелек. «Я плавала в море», — поделилась она. «Рассказывай мне».